Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. «Египетская сила». Читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. «Египетская сила». Мой учитель Лис. Я уже писал об этом и, наверное, вряд ли стоит так уж детально повторяться, однако классические литературные традиции Великобритании – все же требует от меня, как от автора, вот этих самых записей, соблюдения некоторых определенных условий. А они таковы, что прежде чем приступить, собственно, к изложению своей истории, я обязан хотя бы в общих чертах рассказать неискушенному читателю то, что ему доселе неизвестно. В частности, кто я такой и в чем моя роль на страницах этого повествования. Итак, меня зовут Эдмунд Алистер Кроули. Эсквайр, 72 лет от роду, в ясном уме и трезвой памяти, насколько оно вообще возможно при моем возрасте, англичанин, лондонец, в настоящее время проживающий, впрочем, вот это как раз не важно. Нам куда важнее вернуться в светлые годы моей юности, когда я, 14-летний мальчишка-сирота, деливший с двоюродной бабулей, особой пьющей и курящей, маленькую квартирку на окраине Челси, ходивший в школу для мальчиков, старавшийся хорошо учиться, очень любивший физику и тайком занимающийся опытами с электричеством. Моя жизнь так и протекала бы в учебе, тумаках от уличных хулиганов, скуке домашнего быта, и бог знает, кем бы я стал, не встреться на моем пути Лис. Рыжехвостый джентльмен, консультирующий полицию Скотланд-Ярда. Да. Судьба порой делает такие странные виражи. Думаю, современному читателю не надо напоминать, что появившаяся в звездном небе 1812 года огромная комета стала не только предвестником великих войн, но также и непостижимым образом способствовала рождению на Земле разумных животных. Прошло не так много времени, как наш цивилизованный мир электричества и пара, объединившийся в свободное торговое пространство от Хабаровска до Лиссабона, принял в единую семью так называемых «близких к природе». Они работали наравне со всеми, имели равные права, заседали в парламенте, учились в престижных колледжах, участвовали в общественной жизни, и к середине прогрессивного XIX века человек уже не был венцом творения. Отныне на этот сомнительный титул претендовали еще и разумные звери. Так вот, один из таких, так сказать, претендентов взял меня на службу секретарем и мальчиком на побегушках. Я второй месяц живу под именем Майкла, так решил мой наниматель, в престижном районе, в шикарном двухэтажном особняке близ Тауэрского моста на углу улицы Тулли-стрит. Меня тренирует бывший чемпион полка по французскому боксу, а ныне просто лысый дворецкий старина Шарль. В мои обязанности входит запись всех диалогов, монологов, мыслей и детальное описание тех странных лондонских дел, что подкидывает моему учителю Скотланд-Ярд, где месье Ренар, или мистер Лис, был частным консультантом. Я лично являлся свидетелем, а иногда и полноценным участником его величайших расследований. Дедуктивный метод моего учителя был крайне невразумительным, но не в плане достижения результата. Тут он всегда срывал лавры победителя, а скорее в самом методе. Научиться ему было невозможно, ибо он всего лишь разговаривал с людьми. Всего лишь. Ренар обладал совершенно изумительным слухом и чутьем, находя к каждому свой подход, свой язык, свою манеру поведения, так сказать, свой золотой ключик. Мне неизвестен никто в целом свете, кто мог бы вот так, походя, просто от фонаря болтая языком, раскрывать жуткие и кошмарные злодеяния нашего непростого, но прекрасного времени. Однако, давайте по порядку. Надеюсь, я не слишком утомил вас, прежде чем перейти к пересказу событий той знаменательной осени, когда после кровавого дела о кошмарном убийстве кисок в порту, примерно через 5-6 дней мой наставник получил телеграмму без подписи, содержащую одно лишь слово «Берегитесь». Майкл. Мальчик мой, где твои записи по делу об алмазе шести раджей?» «Сию минуту, сэр!» — успел прохрипеть я со второго этажа, поскольку именно в это время старый дворецкий, не вдаваясь в особые объяснения, демонстрировал на мне прием под названием «французский ключик», вся суть которого заключалась в том, чтобы, сцепив кисти рук и сблизив локти, правильно сдавить ими шею противника, а потом... «Майкл, минута уже прошла!» В голосе Лиса послышались легкие нотки раздражения. Лысая нянька Шарль, мастер кулинарных и боевых искусств, спас положение, дав мне коленом такого пинка, что в следующее мгновение я совершил перелет через всю лестницу и вспахал носом пышный персидский ковер прямо у ног своего учителя. «Записи по делу», — еще раз потребовал он. Я на четвереньках добрался до письменного стола и протянул ему свой потрепанный блокнот. Лис поставил на блюдечко тонкостенную чашечку британского фарфора с недопитым кофе. Закусив нижнюю губу, он быстро пролистал страницы, буквально на пару секунд задерживаясь на какой-то важной лишь для него информации. «Что-то случилось, сэр?» «Судя по тому, что инспектор полиции уже вторую минуту мнется у наших дверей, не решаясь взяться за электрический молоток, да, я бы сказал, что он расстроен, озадачен, растерян и пребывает в серьезных сомнениях по поводу своего следующего шага». Я поспешил встать на ноги, отряхнуть колени и привести себя в порядок. В тот момент, когда в дверь наконец-то постучали, наш дворецкий уже дежурил в прихожей. «Месье, инспектор Хаггард просит принять его». «Разумеется, Шарль, сопроводите гостя». Не вставая с кресла и не повышая голоса, попросил мой наставник. «Как я понимаю, сержант Гавкинс будет позже?» «Не исключено, месье, я приготовлю сливки заранее». «Добрый день, джентльмены!» К нам в гостиную шагнул немолодой крупный мужчина с бакенбардами, чем-то напоминающий коротконогого тяжелого английского бульдога. Инспектор был в служебном мундире, но без головного убора. Мокрый плащ он также оставил в прихожей. Мы с месье Ренаром, встав, церемонно ответили на приветствие, а дворецкий почти в ту же минуту подал квадратный бокал с бренди на два пальца от донышка. Шарль отлично знал вкусы практически всех наших завсегдатаев, если мне будет позволено так выразиться, всегда успевая появиться из ниоткуда с нужными напитками в нужное время. «Присаживайтесь, дорогой Хаггард». Лис широким жестом указал гостю на большое кресло поближе к камину. «Отвратительная погода. Третий день льет, как из ведра. Синоптики говорят о холодном циклоне, который несут к нам океанические ветра. Как ваша драгоценная супруга?» «Благодарю вас, Ренар. Она в порядке». Несколько рассеянно кивнул инспектор. «Ваш бренди великолепен. Впрочем, как всегда». «У меня хороший поставщик из Шотландии. Там, кстати, тоже дожди. Такая неприятность». «Действительно», — кивком подтвердил мистер Хаггард. «Лондонская погода более способствует размышлениям в тишине. Мальчик мой, напомню, что там говорил бессмертный Джон Китс?» «Я не помню, сэр. Можно из Уильяма Блейка, он мне больше нравится». Лис добродушно пожал плечами. Слегка прокашлившись, я с выражением прочел. «Тигр, тигр, дикий страх. Жуткий сон в чужих кострах, где оранжевый и черный подпирают тенью прах. Кто познал твою печаль? Кто послал в слепую даль? Кто скрутил в комок все нервы, разукрасив глаз эмаль? Чьею волей был твой взмах? Кто расставил сеть в кустах? Цепи черное железо в чьих расплавилось руках? В час чарующий, когда с неба рушилась звезда, и в твоих очах пылали всей вселенной невода. Он, любя своих детей без упреков и затей, глянул на тебя и сердцем принял боль твоих когтей». «Почему именно тигр? Из-за алмаза шести раджей? А, впрочем, неважно. Ты неплохо читаешь, Майкл». «Браво!» — поддержал Лиса инспектор, не спеша подтягивая свой бренди. «Ваш ученик растет на глазах. Со временем, быть может, он даже сможет сделать карьеру в полиции. Как ты на это смотришь, парень?» «В будущем, с надеждой и перспективой», — подумав, ответил я. Мой учитель позволил себе тонкую полуулыбку. «Кстати, как проходит выставка египетского искусства в Британском музее? Ведь вы из-за этого нанесли нам визит?» Отметьте, я не поставил в конце знак вопроса. «Выставка? С чего вы взяли?» «Господи боже, вы минут пять мнете в руках ее буклет». «Неужели?» — совершенно не удивился сэр Хаггард. «Что ж, она великолепна. Лорд Теккерей финансировал проведение этой выставки и должен признать, что кроме мумий, костей, саркофагов, глиняных табличек и прочих редкостей, там много золота и драгоценных камней». «Как я понимаю, ничего не пропало?» «О, нет, сэр. Мы обеспечили выставке надежную охрану. Там круглосуточно дежурит полицейский наряд. И еще четверо констеблей периодически патрулируют улицу». Инспектор Хаггард покосился на Шарля, и тот, получив кивок от Лиса, быстро наполнил его бокал. «Однако должен признать, что есть вещи, которые меня тревожат». Я уже почти привстал, потому что логичный вопрос буквально рвался с языка, но под резким взглядом своего рыжего наставника вовремя захлопнул рот. Наверное, излишне громко. Все на секундочку вздрогнули. Но у нас в Британии всегда лучше показаться глупым, чем невоспитанным. «Простите, инспектор, Майкл всего лишь хотел спросить, если вас что-то тревожит, то разве сержант Гавкинс не готов лично разобраться с возникшей ситуацией?» Хаггард шумно выдохнул и одним глотком выпил бренди. «Ого!» – чуть удивился Лис, поднимая брови. «Неужели вы уже направляли на это задание Гавкинса? Но наш бравый сержант не справился?» «Хуже». «Шарль, еще бренди инспектору и кофе по-бретонски для меня». «Сию минуту, месье». «А что значит «хуже»?» – осторожно рискнул спросить я, раз уже все в гостиной так или иначе высказались. Инспектор из-под лобья бросил взгляд на хозяина дома, и месье Ренар, не задумываясь, подтвердил. «Сэр, пусть мой секретарь еще слишком юн и пылок, но он имеет право на вопрос, если, конечно, Скотланд-Ярд не считает эту информацию секретной. В любом случае, как вы знаете, ничто из сказанного вами не покинет стен этого дома». «Сержант Гавкинс, он находится...» Наш гость закашлялся и благодарно кивнул дворецкому, принимая с подноса бокал бренди. «Находится на вынужденном больничном у себя в меблированных комнатах в Сохо. Ему пришлось провести ночь в зале египетских мумий на той самой выставке. Результат не заставил себя ждать». «Полагаю, доберман поступил так по собственной инициативе». «Да, Ренар, вы абсолютно правы. Я не отдавал такого приказа, но сержант уверял, будто бы что-то там почуял». «У него столь чуткий нос?» – случайно брякнул я, на что получил сразу три уничижительных взгляда от всех присутствующих. «Прошу прощения за мою бестактность. Глупый порыв пошутить, абсолютное отсутствие чувства юмора, подростковая горячность и полное отсутствие оправданий». Трое мужчин не удержались от коротких аплодисментов. «Это не значит, что я прощен, но, по крайней мере, не буду наказан изгнанием из комнаты. Нужно учиться крепче держать язык за зубами». Инспектор благородно сделал вид, что ничего не произошло, оскорбительные слова не прозвучали, конфликт исчерпан и спокойно продолжил. Выпитый алкоголь, похоже, не оказывал на него ни малейшего действия, ну, разве что слегка порозовел нос, и не более. «Там что-то творится, Ренар, поверьте мне. Констебль, дежуривший у дверей, докладывал о странных шорохах, скрипах, стонах и даже перестуке конских копыт. Это ненормально, но... Вы смеетесь надо мной, сэр?» Я улыбнулся лишь на мгновение, и, разумеется, это не относится к вам, уважаемый инспектор. Очень серьезно ответил Лис, мгновенно стирая с лица даже слабый намек на веселье. «Но, согласитесь, какие-то подозрительные шорохи оказались способны напугать Гавкинса, а сержант далеко не робкого десятка». Вот тут согласие было общим. Я отличнейший помнил страшный оскал ретивого добермана, от которого у меня вечно мурашки по спине бегали. Никто и никогда не нагонял на меня такого страха. Ни маньяк в гайд-парке, ни индийский тигр-убийца, ни сумасшедшие сиамские кошки с острыми спицами, ни даже моя грозная бабуля, когда рычала перегаром по утрам после вечерней попойки. Не сомневайтесь, если она вовремя не получала свои виски, то вполне могла пойти на убийство. Причем в самой жестокой и извращенной форме. Уж я-то ее знаю. Чем мы можем помочь полиции? Принимая чашку горячего кофе, мой учитель потянулся, с хрустом повертев шеи, и продолжил. Под вашим непосредственным руководством сотни профессиональных полисменов, с десяток сыщиков и детективов. При желании хоть у каждого экспоната можно было бы поставить отдельного констебля. Уверен, пара ночных дежурств быстро развеет все вопросы или сомнения. «Вы во всем правы, Ренар», — подумав, согласился инспектор. «Разумеется, Скотланд-Ярду по силам справиться с любой ситуацией. Мои люди способны задержать любого преступника, в конце концов. Их этому учили. Но мумии? Страх перед иррациональным? Вы не хуже меня знаете, как суеверны низшие чины полиции. И самое главное, лорд Теккерей будет весьма изумлен, если не жутко раздосадован, узнав о полицейских нарядах в залах, где хранятся предоставленные им сокровища. Думается, это не единственный мотив. Скорее самому себе промурлыкал мой учитель, допил кофе и улыбнулся. Инспектор, вы обратились по адресу. Нам с Майклом не составит ни малейшего труда провести ночь-другую вне дома. Я ваш должник. Ну что вы, какие долги? Я настаиваю. Ах, тогда не смею обидеть вас отказом. Торжественно согласился месье Ренар, вставая и пожимая инспектору руку. Джентльменское соглашение было заключено. Пока они церемонно прощались, обмениваясь уверениями во взаимном уважении и вечной дружбе, я спокойно дописал последние строчки в блокноте и, отложив верное электроперо, терпеливо ждал возвращения учителя. Лис вошел в комнату, удовлетворенно потирая лапы. С нашего последнего приключения в порту прошло больше недели, и все это время мой скучающий учитель ждал исполнения обещаний от того таинственного синдиката, на хвост которого мы с ним, образно выражаясь, наступили. Увы-с. Кроме одной единственной телеграммы, у нас на руках не было больше ничего. Возможно даже, что и сама телеграмма являлась лишь чьей-то грубоватой шуткой. В любом случае, пока никто не шел дальше банальных угроз, и рыжий лис явно скучал. Он читал, гулял, пил, боксировал, фехтовал, спал днем, никуда не спешил, изо всех сил делая вид, что праздная жизнь доставляет ему искреннее удовольствие. Не думаю, чтобы таким образом ему удавалось хоть на час обмануть меня или того же Дворецкого. «Мальчик мой, мы...» Беремся за это дело. Потому что нам все равно больше нечем заняться? И да, и нет, туманно ответил он, сам полез на книжные полки и ловко спрыгнул, держа перед собой большой том по истории и мифологии Древнего Египта. Ты еще здесь? Буквально через минуту удивился он, словно бы впервые увидев меня. А разве тебе не надо проведать бабушку? Я был у нее вчера, сэр. И как она? Надеюсь, в добром здравии? Не совсем. Я почесал затылок, как обычно поступают все британцы, не зная, что ответить. По правде говоря, бабуля слегка подралась с соседями. Две почтенные дамы с соседней улицы деликатно намекнули ей, что старая матросская песня «Голубая луна всему виной» звучит весьма двусмысленно. Глупости, она абсолютно недвусмысленна. Возможно, они были где-то правы по сути, но не по факту обращения. Бабуля надавала им тумаков. В дело вмешался дворник, потом фонарщик, потом еще двое прохожих, священник англиканской церкви и... Короче, больница переполнена, сэр, громко отрапортовал я. Бабушка дома, лечится виски и передает вам пламенный привет. Старая закалка теперь таких не делает. Быстро листая страницы, пробормотал Лис. «У тебя 2 часа на мастерскую, потом тренировки с Шарлем, и после ужина мы едем в Британский музей. Могу я взять что-то из средств защиты?» «Вряд ли они нам понадобятся. Впрочем, Возьми электрический фонарь, рогатку и какую-нибудь книжку почитать. Судя по всему, главная опасность для нас состоит в том, что там можно умереть от скуки. Думаю, если нам грозит именно это, то мы бессмертны, хмыкнул я. Скука, зевота, сонливость, праздность, лень. Понятия, несовместимые с кипучим характером моего наставника. Месье Ренар попросту не умел скучать. В этом смысле тонкий английский сплин никогда не мог взять власть над непредсказуемой легкостью его игривого французского нрава. Мне доводилось видеть лиса в радости, в ярости, в печали, в безумстве, а один раз даже в слезах, когда он сам переборщил с горчицей на яйцах пашот, но никогда в тоске или в унынии. Считается, что близкие к природе зачастую намеренно забывают или даже стыдятся естественной звериной части своего самосознания. Так вот, месье Ренар, наоборот, из принципа всячески подчеркивал свою оригинальную самобытность, свой исключительный стиль и неподражаемый шарм. К примеру, на днях он заставил меня прочесть записки безызвестного средневекового монаха, обработанные великим Иоганном Вольфгангом фон Гетте, совершенно серьезно утверждая, что прототипом героя этого литературного произведения послужил его далекий предок. И должен признать, что несмотря на всю грубоватость описываемых нравов, жестокость эпохи, глупость и суеверие большинства участников данного эпохального плутовского романа, я действительно находил некоторое сходство в чертах характера немца Рейнике, француза Ренье и британца Ренара. Прочтите же и сравните сами. Но если слепо верить моему учителю, то все, абсолютно все лисы на земле неуловимо похожи друг на друга. Не только внешностью или повадками, но еще и врожденным авантюризмом, опасно балансирующим на канате меж безобидной шуткой и серьезным нарушением закона. По крайней мере, за те почти 2 месяца, что я служил у месье Ренье, этот баланс легко нарушался в обе стороны немыслимое количество раз. «С вашего разрешения, сэр, я удалюсь в мастерскую». Лис кивнул, не отрываясь от книги. Само по себе помещение мастерской, как святая святых нашего просвещенного XIX века, эпохи электричества и пара, находилось в подвальном помещении 2-этажного особняка благородной семьи Ренаров. Должен признать, что мой учитель имел достаточные финансовые возможности для оборудования мастерской или лаборатории на самом высоком уровне. Все необходимое для исследований в области физики, химии, электричества и всего того, что могло считаться сопутствующими процессами, имелось здесь в избытке. А при необходимости тут же докупалось по первой же моей просьбе. Лис ценил и поощрял практическую ученость. Я с наслаждением надел плотный фартук, крепкие резиновые перчатки, берясь за свое так и недоведенное до конца изобретение. Новая современная полицейская дубинка, или, как скептически выразился однажды наш дворецкий, НСКПД. Не суйся к полиции, дурак. Учитель говорил, что в свое время старина Шарль был участником студенческих беспорядков в Лионе и Париже, так что на своей собственной шкуре знал всю мощь рукоприкладства органов охраны правопорядка. В это невозможно поверить, но наш вышколенный лысый дворецкий в молодости был ярый и отчаянный бунтарь. Я в очередной раз задумался о том, как мало знаю об окружающих меня людях. Но займемся делом. Электрический звонок, призывающий меня подняться наверх, прозвучал, наверное, не раньше, чем часа через 4 или 5, а время текло просто как песок сквозь пальцы. Мне только-только удалось разобраться с балансировкой дубинки, так, чтобы она могла выстреливать электрическим разрядом, а после выстрела не потерять своей функциональности в самом примитивном применении. Я поясню, если непонятно. То есть, если электрический заряд не вырубил преступника, просто добей его с размаху той же дубинкой по башке. И будет тебе, как полисмену, полное счастье. Проблема заключалась в том, что нынешняя полиция Лондона была вынуждена, так как находилась под жестким диктатом определенного лобби в Палате лордов, применять в качестве личного оружия лишь короткую деревянную дубинку. Предмет, приносящий мало пользы в реальном бою и уж совершенно бесполезный против преступника, вооруженного палкой, длинным ножом, кастетом, цепью или пневматическим револьвером. В результате чего наши доблестные Бобби попадали в больницу гораздо чаще тех, кого, по идее, должны были сурово задерживать. Мне не хватало буквально пары недель на доработку первого экспериментального образца, который не стыдно было бы показать хоть тому же инспектору Хаггерту. Но времени всегда так мало. «Уже иду, сэр!» – прокричал я, надеясь быть услышанным. Честно говоря, после утренней разминки, так это называет наш дворецкий костолом, меня не особенно тянуло к дневным тренировкам. Хотя должен заметить, что если ранее бывший военный дрался молча, то последние 6-7 дней он болтал, не затыкаясь. На французском, разумеется. Даже учителя, что преподавали нам основы иностранных языков, помнится, и то делали это не в такой экспрессивной манере. С другой стороны, если в английской школе для мальчиков за год я сумел выучить только «бонжур», «пардон» и «вуаля», то здесь уже на третий день драк с разговорчивым Шарлем я вдруг осознал, что понимаю как минимум треть из того, что он говорит. Это было практически невероятно. Кто же способен учить иностранный язык, когда он сопровождается оплеухами и тумаками? Старый дворецкий буквально вбивал в меня каждое слово кулаком или пяткой. Не представляю, как у него это получалось и каким таинственным образом все это трансформировалось в моем мозгу, однако на последней тренировке я умудрился громогласно послать его к черту на чистейшем французском без малейшего акцента. «К вашим услугам, месье!» — на восточный манер поклонился я, выходя из мастерской. «Хозяин ждет!» Сухо обронил дворецкий, освобождая мне дорогу. «Что ж, выходит, тренировок сегодня не будет? Если я и показал напускное разочарование, то самую чуточку». Однако на мою голову бдительному Шарлю хватило и этого. В следующее мгновение я кубарем летел по коридору в гостиную, подгоняемый размашистыми точными ударами ног старого боксера. «Молчание — золото». В этой простенькой истине мне приходилось убеждаться практически ежедневно. «О, Майкл!» — искренне обрадовался месье Ренар, когда я пыльным клубком вкатился в гостиную, едва не врезавшись спиной в камин. «Присаживайся, ужин стынет. Через полчаса мы должны покончить с чаем и направиться в музей. То есть, сэр, мы действительно идем слушать ночные шорохи мумий?» «Сам в шоке», — честно признался мой учитель. «Но джентльмен обязан держать слово. Или у тебя есть какие-то сомнения?» «По поводу держать слово? О, нет! А по поводу чего есть?» «Ну, мне представляется неким легким кретинизмом поход на египетскую выставку с целью послушать звуки шорохи, скрипы ради успокоения инспектора Хаггерта». «Мальчик мой, иногда ты даже больше англичанин, чем весь британский парламент в целом. Не стоит быть таким занудным. Или тебе необходима еще одна прививка веселья от юной племянницы нашего Шарля?» Мне оставалось только рухнуть на колени, молитвенно сложив руки перед грудью. «Что угодно, только не милая мадмуазель Кристи, увольте. Лучше застрелиться на месте, выпить пинту яду или убить себя головой об стену. Делайте со мной все, что хотите, только не бросайте с размаху в этот колючий розовый куст». «Я так и понял», — удовлетворенно протянул Лис, демонстративно пододвигая ко мне столик, накрытый к ужину. Слегка остывший розбив, поджаренный хлеб, ирландский пирог, рагу из баранины, тушеные в пиве овощи, свежий французский сыр с медом и запеченная груша в малиновом джеме. Поверьте, до моего поселения в доме месье Ренара я и близко не подозревал, что соленый сыр можно макать в сладкий мед. К моему немалому удивлению, это оказалось вполне себе очень даже вкусно. «Собирайся», — объявил мой наставник еще до того, как покончил с десертом. Я даже не пытался спорить. За столь недолгое время пребывания в доме Лиса мне не раз преподавали библейский урок смирения. Дожидаться дополнительных пинков от дворецкого было крайне рискованно. Храни меня, пресвятой Ньютон Шестикрылый. Если кто считает, что в англиканской церкви нет святых, то поправлюсь, Ньютон не святой. Он великий ученый, по моему личному представлению, равный как минимум апостолу. Так что вполне заслуживает соответствующего уважения. В общем и целом, мы успели собраться и вышли из дома примерно в 8 часов вечера. Угадайте, кто ждал нас на мостовой? Лисицын, хлопчик, доседайте уже, довезем до места в наилучшем виде. Со скалозубой улыбкой встретил нас рыжий жеребец с белой полосой от храпа до лба. Ох, вот только Фрэнсиса нам тут и не хватало. Нет, нет, нет, он ведь будет петь. В саду при долине я розы рвала, рвала и бросала под те ворота, рвала и бросала под те ворота. Не смейся, казачья, шо я сирота, не смейся, казачья, шо я сирота. Пришел бы ты сватать, а я б не пошла. Наверное, если бы я просто попытался перевести все это дословно на великий язык Китса, Стивенсона или Шекспира, то результат был бы плачевным. Даже сам бессмертный Марло не смог бы создать нечто равноценное старым донским песням. И не потому, что английский язык беднее русского, просто некоторые моменты души непереводимы по сути своей. И лишь когда в далеком будущем я впервые посетил таинственную Россию, загадочную Кубань и дикий Тихий Дон, мне многое открылось, став ясным. Быть может, именно тогда я, чистокровный англичанин, вдруг впервые надел папаху на бекрень и назвался козачком. Ну да, обо всем этом когда-нибудь потом, не сейчас, верно? А в тот злополучный вечер, пока наш поющий кэбмен гнал паровую машину под моросящим дождем, никто из нас и близко не задумывался, сколь опасным для здоровья может оказаться посещение обычной музейной выставки. Опасности редко заявляют о себе заранее. Фрэнсис высадил нас на тротуаре напротив величественного здания Британского национального музея. И хотя мы оба с учителем были в плащах, все равно успели промокнуть, пока поднимались по ступеням довольно длинной широкой лестницы. Официально сторожа закрывали помещение для посетителей в 8 часов пополудни. Как я понял, мы успели ровно за 10 минут до закрытия музея, как раз для того, чтобы два полисмена встретили нас на входе и, подтвердив приказ инспектора Хагерта, сопроводили внутрь по коридорам вплоть до дубовых дверей зала естествознания. Там они торопливо попрощались, закрыли нас на ключ и рванули из музея с такой скоростью, что перестук их форменных ботинок можно было принять за дробь копыт двух скаковых лошадей, несущихся галопом по паркету. И это Скотланд-Ярд, краса и гордость британской полиции, с тихим изумлением пробормотал Лис, поворачивая на полную мощность выключатель электрического освещения. «Располагайся на стуле смотрителя, поспать нам сегодня не удастся», ну, хотя бы посидеть с комфортом, мы имеем право. Наверное, по всем правилам детектива мне стоило бы описать зал, где мы находились. Ну, и честно говоря, не сделая я этого, месье Ренар было бы в некотором недоумении, ведь в мои прямые обязанности входит записывать буквально все в деталях и цифрах. Итак, попробуйте представить себе довольно просторную комнату прямоугольной формы шагов 120 в длину и 70 в ширину. По центру стоял невысокий дубовый стол, накрытый длинной черной скатертью до пола. На нем покоился древнеегипетский саркофаг, расписанный иероглифами и рисунками, основные цвета черный, красный и белый. Крышка, разумеется, была закрыта, но табличка гласила, что внутри находится мумия третьей жены самого Тутанхамона. Да, я помню, что он умер совсем молодым, но учитель говорил, что фараон, как олицетворение бога Ра, на земле, мог жениться хоть в возрасте 3 или 4 лет. Чем мог заниматься такой ребенок со взрослой женщиной в браке, лично я ума не приложу. Наверное, игрой в ладушки или догонялки, не более. Сразу за саркофагом у противоположной входу стены привлекали взор 2 длинные витрины, под толстым стеклом которых были выставлены драгоценности фараона. В основном это было желтое золото, плохо обработанные рубины, изумруды, бирюза, привезенный янтарь. Справа и слева располагались небольшие постаменты для мумий животных. Тут были кошки, собаки, шакалы, соколы и даже одна мышь в крохотных бинтах. По обе руки от входной двери вдоль стен стояли древние глиняные плиты, сплошь изрисованные сложными египетскими иероглифами. О чем именно там велась речь, мне неизвестно. Возможно, мой учитель знал, но он, как всегда, молчал, сохраняя таинственный и многозначительный вид. Лис неторопливо обошел всю выставку по кругу, внимательным образом осмотрев все экспонаты и особенно задержавшись у саркофага. «Ну что ж, мой мальчик», — нарочито громко, так что у меня на миг заложило уши, проорал он. «Как видишь, все в порядке. Никаких таинственных звуков, чуждых голосов, заклятий мумий и прочего мистического ужаса, что так напугало бравого сержанта полиции. Гавкинс — обычный паникер, его подвело слишком богатое воображение. Здесь есть 2 кушетки для уставших посетителей. Укладывайся на любой и попытайся уснуть. Уборщики поднимут нас в 7 утра». «Со всем уважением, сэр», — шепотом признался я, подойдя ближе. «Сержанта Гавкинса можно назвать кем угодно, но не паникером. К тому же я абсолютно уверен, что у него напрочь отсутствует воображение». «Майкл, все, что я говорил сейчас, это не для тебя и уж тем более не для сержанта». Таким же мягким шепотом, твердо сдавив мне руку, предупредил месье Ренар. «Поэтому марш спать, без препирательств и разговоров. Но если что, то я готов». «Нет, уверяю тебя, ничего не произойдет, просто спи». У меня не было причин не доверять ему. Более того, даже самый короткий опыт общения с лисом достаточно быстро учил воспринимать каждый его совет за золотую монету. Любой мальчик, если он не круглый дурак, точно знает, когда продолжать тонко по-английски троллить учителя, а когда лучше заткнуться, изображая полное и безоговорочное послушание. Сейчас имел место быть именно этот случай. Поэтому, церемонно поклонившись моему рыжему наставнику, я выбрал себе длинную кушетку, обитую красным бархатом, положил под голову сумку с блокнотом и, не снимая ботинок, улегся на правый бок. Месье Ренар, щелкнув выключателем, погасил свет, расположился на противоположной кушетке, и буквально через пару минут я уже слышал его ровное сонное сопение. Нет, он не храпел, в общепринятом человеческом понимании этого слова, но он изумительно тонко и в чем-то даже музыкально выводил мелодические рулады носом. Лично мне казалось, что он напевает классическое «Тореадор смелее в бой», но давать гарантии не берусь. Вполне может статься, что это было французское «Non Redoyan» или вообще какая-нибудь малопонятная «Хава Нагила, Хава Нагила». Собственно, я и заснул, пытаясь разгадать эти мелодии с 3 или 4 нот. И, как ни странно, это убаюкивало. Мне снилось, что мы гуляем с отцом, в воздухе разливался то ли скрежет, то ли какая-то неуловимая музыка. Я совсем маленький, он ведет меня за руку. Нам так хорошо вместе. Было тепло, пахло цветочными ароматами. Я смотрел на него снизу вверх, у него большая ладонь и всегда аккуратно постриженные ногти. Почему дети запоминают малозначительные детали? Я совершенно не помню, о чем он говорил со мной, не мог бы повторить ни одного отцовского совета. Пресвятой Электрод Аквинский, да я даже голоса его не помню. Почему? «Мальчик мой», — моего плеча коснулась мягкая лапа лиса. «Ты кричал во сне? Я не...» «Ох, простите меня, сэр». «Ах, ерунда, не стоит извинений». Мой учитель подхватил меня под мышки, довольно бесцеремонно встряхнув и поставив на ноги. К моему изумлению, уже наступило утро. Солнце пробивалось сквозь неплотно задернутые шторы узких окон, а в самом помещении трудились пятеро уборщиков. Все в одинаковых серых костюмах, белые передники, черные туфли и все при деле. У двоих щетки на длинных ручках, которыми они старательно мели пол. Еще двое протирали вельветом витрины, а один, важно раздувая щеки, старательно сдувал пыль с саркофага. Месье Ренар выглядел абсолютно свежим, благородно улыбался во все стороны, и в желтых глазах его прыгали веселые искорки. Я невольно поежился, обычно эти признаки свидетельствуют о том, что в самое ближайшее время мы с головой влетим в какие-нибудь неприятности. «Сэр, вы уже все поняли?» «Само собой», — хлопнув меня по плечу, счастливо рассмеялся он. «Дело раскрыто. Сегодня мы сделаем доклад в Скотланд-Ярде, а уже завтра вечером они арестуют злодея у него же на дому. Все оказалось даже проще, чем я ожидал». «Не могли бы вы подвинуться, джентльмены?» — попросили нас. Нам пришлось извиниться и выйти из зала. Через пару часов египетская выставка должна была распахнуть двери для новых толп посетителей. Я обернулся, еще раз бросая взгляд на древние мумии. На минуточку мне даже почудилось, что одна из древнеегипетских кошек игриво подмигнула мне. Наверное, это была полусонная иллюзия или обман зрения на общем мистическом фоне. Мы быстрым шагом покинули музей, вышли на улицу, а там уже во всю пасть зевал навстречу новому дню наш неизменный кэбман с Тихого Дона. Неужели он дежурил тут всю ночь? Ну надо же. «А, Лисицын с хлопчиком! Ты еще живые оба! Седайте уже, прокачу с утерком до дому, до хаты! А то у хлопчика рожа, як сметана, краше в гроб кладут!» Уф, пресвятой электрод. Не знаю, что положено говорить приличному англичанину в подобной ситуации. После Крымской войны я уже знал, что значит «мат» по-русски. Но в годы моей свежей и непорочной юности такие страшные и восхитительные слова никоим образом не умещались у меня на языке. Да он бы, наверное, просто отсох, как мне кажется. «Давно стоишь, братка?» — фамильярно бросил мой учитель, первым залезая в кэп. «Ох, и славное дело было, дружище! Как сами живы остались одному Господу ведомо! Ну да, божьими молитвами хранимы, вот и выбрались!» «Правду говоришь ли, Лисицын?» — в голос хохотнул рыжий кэбмен с белой полосой вдоль морды. «Да седайте же! Поехали уже!» Кэп пустил пары, колеса скрипнули, нас откинуло на мягкие кожаные сиденья, и мы всю дорогу наслаждались, ради меня прошу взять это слово в кавычки, невероятно длинной, печальной и даже в чем-то заунывной русской песней. Если когда-нибудь я это полюблю, прикажите повесить меня за измену интересам британской короны. Ну, пожалуйста. «Приведи себя в порядок. Через 10 минут Шарль подаст завтрак». Через плечо бросил Лис, когда мы наконец-то добрались до места, шагнув под сень нашего уютного дома. «Завтракай без меня. Мне нужно будет заняться некоторыми приготовлениями». Дворецкий встречал нас выбритый и немногословный, как всегда. Сколь бы рано или сколь бы поздно не явился месье Ренар, тощий лысый старикан всегда встречал его в безупречно выглаженном костюме, белоснежной сорочке и туфлях, надраенных, словно столовое серебро, всегда невозмутимый, без единого упрека или даже случайного косого взгляда. Как он умудрялся всегда быть на высоте, не знал никто. Эта великая тайна наверняка будет унесена им в могилу. Впрочем, судя по всему, наступит это очень нескоро, то есть лично я вряд ли доживу, чтобы удостовериться лично. Наверху, в моей комнате на кровати, уже ожидала чистая смена одежды. Благодаря Лису теперь меня одевали, словно мальчика из очень обеспеченной семьи. На то, чтобы умыться, почистить зубы, переодеться, ушло, наверное, минут 5-6. Легкий французский завтрак, круассаны с маслом, 2 вареных яйца пашот, вишневый джем и чашка чая. Обычно здесь подавали кофе, но в этом плане для меня делалось исключение. Учителя в доме не было, а спрашивать, куда он пошел, просто не имело смысла. Если старина Шарль знает, то все равно не скажет. А он не знает, я уверен. Через 10 минут после завтрака мне пришлось отмахиваться шваброй от лысого агрессивного старикана, размахивающего над головой тонкой стальной цепью. Пару раз мне удавалось ускользнуть. Раза 3 или 4 я ухитрялся подставить швабру под удар. Раз 20 он сбивал меня с ног мгновенными захлестами, и несчетное количество раз кончик цепи обжигал мне спину. Даже не скажу, больно ли это было. Больно! Дико больно! И еще жутко обидно, потому что мне ни разу не удалось дать ему сдачи. Хотя, клянусь ньютоновским яблоком, это уже давным-давно стало навязчивой идеей. Как он меня бесил, невозможно высказать на английском. Язык великого Шекспира не обладает таким количеством достойных ругательств или проклятий, каковы кипели в котле моей души. Наверное, можно было бы подобрать что-то в немецком, который, мне, признаюсь, пришлось изучать, но там в основном богохульство, а тут требовалось все-таки нечто иное. Как вы догадались, рыжий жеребец с Дона мог бы подсказать некую подходящую обличающую конструкцию. Я лично слышал один раз собственными ушами, как он обложил арабского кэбмана, подрезавшего его на повороте. Смысл был от меня слишком далек, но эмоциональный фон настолько явен, что в литературном переводе уже не нуждался. «Надо непременно переписать эти крайне полезные выражения», — думал я, лежа на лестнице носом вниз, связанный по рукам и ногам проклятой цепью. «Месье Ренар стоит у дверей», — неожиданно сообщил мой наставник по боевым искусствам. «Прошу извинить меня за то, что вынужден прервать наш урок. Встреча хозяина дома входит в мои первоочередные обязанности». «Само собой», — кое-как просипел я. «Не извиняйтесь, Шарль, я не в обиде. Обещаю продолжить, как только освобожусь». «Вы невероятно великодушны». Он коротко кивнул, словно пытаясь клюнуть носом муху, и поспешил вниз. Легкий скрип отворяемой двери секунда в секунду совпал с первым ударом электрического молотка. «Опаздываете, старина?» «Нет-нет, сэр», — во всю мощь прокричал я. «Дворецкий ни в чем не виноват, это я ненароком задержал его во время наших тренировок. Могу ли я рассчитывать на ваше снисхождение, сэр?» Минутой позже на меня взглянул несколько ошарашенный лис. Внимательно оглядев мое бедственное положение, он тем не менее не попытался распутать цепь, а лишь довольно учтиво спросил: «Тебе удобно, мой мальчик?» Я закивал, стуча лбом о ступеньку. «Хорошо. Тогда будь добр присоединиться ко мне за чаем. Шарль, для меня есть корреспонденция?» «Нет, месье. Только утренние газеты. Что прикажете подать вам к столу?» «Мне, моего юного секретаря». Через некоторое время я сидел на стуле с прямой спиной. Невозможно, ныло меж лопаток и по бокам. С новым блокнотом на коленях и заряженным электропером. Мой учитель на этот раз решил отдать дань британским традициям, то есть цейлонскому чаю со сливками. Похрустывая тонким печеньем, месье Ренар качал левой ногой и вслух зачитывал мне некоторые новости из подборки утренних сообщений. «Дерзкое ограбление в Британском музее». «Ньютон шестикрылый когда?» – удивился я, вытянув шею. «Думаю, давно», – обернулся ко мне лис и продолжил читать самым драматичным голосом. «Благородный лорд Теккерей, посетивший утром выставку египетского искусства, любезно предоставленную им же Британскому национальному музею, вдруг заметил, что у одного золотого скарабея изумруд, изображавший глаз, был заменен на рубин. Изумленный столь неожиданной метаморфозой, коллекционер поначалу счел это причудливой игрой света и тени. По его просьбе смотритель на время закрыл выставку, опечатав вход к недоумению, а кое-где и к прямому возмущению купивших билеты посетителей. И что же сегодня сумели выяснить опытные журналисты нашей газеты? Вы не поверите, в 98 случаях из 100 золотые украшения были подменены вульгарной полированной латунью. Крайне опечаленный лорд Теккерей удалился в чрезвычайном огорчении. Его светлость впоследствии впал в праведный гнев и объявил о намерении подать в суд на Скотланд-Ярд. требуя от главы полиции инспектора Хагерта полного возмещения всех финансовых издержек плюс компенсации морального ущерба. Это справедливо. Сам инспектор от комментария в прессе категорически отказался, ссылаясь на участие в данном вопросе некоего месье Ринара, который якобы является единственным и полноценным консультантом полиции по этому запутанному делу. Редакции удалось выяснить, что этот самый Ринар по факту является не британцем, не шотландцем и даже не ирландцем, а французским подданным. Его настоящее имя – месье Ренье. Он проживает в Лондоне по адресу и так далее. Ничего более существенного они, разумеется, не смогли нарыть. «Сэр?» «Да, мой мальчик. Пометуя того же Шекспира, мы в заднице?» «О, уверяю тебя, это еще самое мягкое выражение». Лично я закусил нижнюю губу, дабы не задавать лишних вопросов и не влезть в еще большие серьезные неприятности. То есть, спаси меня от бед Ньютон Шестикрылый, по факту мы и так были в них по уши. Или глубже? Нет? Нет, глубже некуда. Но с другой стороны, есть же некоторая разница между нашими проблемами и проблемами моими. Наши ложатся на плечи моего рыжего работодателя, а личные, разумеется, обязан расхлебывать я сам. А у меня на это ни времени, ни сил, ни желания. Я все записал, сэр. Отлично, Майкл. Даже не глядя на меня, в сторону бросил Лис. Тебя устраивает прежнее имя или может поменять его на Александр, Георг или Ричард? Меня все очень даже устраивает. Как прошли твои занятия? Надеюсь, старина Шарль не халтурит? О, нет. Поверьте, сэр, он не дает мне ни минуты поблажки. Возможно, слишком поспешно заявил я, но месье Ринар благодушно кивнул. Отлично. Тогда ты можешь провести время в лаборатории. Примерно в 7 пополудни мне понадобится твоя помощь. Спрашивать, где между 12 дня и 19 вечера помещается мой законный обед, явно не стоило. Ренар, как и всякий истый француз, был до глубины души уверен, что мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть. Представляете? Думаю, добрая половина Великобритании предала бы его за такие мысли торжественному сожжению на костре, назвав это национальным праздником. Но конец XIX века диктовал иные взаимоотношения между людьми и более толерантные законы миропорядка. Поэтому я без споров, скандалов и прочего послушно удалился в мастерскую, на полпути втихую получив от дворецкого бумажный пакет с 2 бутербродами. По-британски это должны быть сэндвичи. Ну а старина Шарль в определенных случаях почему-то отдавал должное немецкой кухне, старательно готовя именно бутерброды. Моя работа в лаборатории сегодня совершенно не клеилась. Та полицейская дубинка, над усовершенствованием которой я упорно трудился в свободное время, была практически закончена. Резиновая основа, небольшой по мощности аккумулятор в рукоятке, тугая пружина, дающая гарантированный выстрел на 2-3 шага, длинная острая игла на тонкой стальной проволоке и электрический разряд, способный вырубить на несколько минут полноценного взрослого мужчину. Поверьте, я почти добился того, чего хотел, но... Увы, месье Ринар, внимательно следивший за моими успехами, весьма сдержанно похвалил мою работу и признал к своему огромному сожалению, что в ближайшее время полиция вряд ли перейдет на этот вид оружия. По его словам, руководство Скотланд-Ярда всегда будет больше заботиться о соблюдении неких своих старых добрых традиций, чем о безопасности низших чинов. Наши бедные Бобби по-прежнему будут выходить на лондонские улицы, защищенные простым черным мундиром, вооруженные короткой деревянной дубинкой и, самое главное, гарантией королевы, что полиции должны подчиняться, невзирая ни на что, ибо это полиция самой Великобритании, и служит она от лица ее величества. Поняли, преступники, а? Весь этот патриотический бред утверждался Палатой лордов. При том, что редкий горожанин в наши времена не носит при себе хотя бы складной нож. Солидные джентльмены ходят с тяжелой палкой, чей набалдажник залит свинцом. Сельские сквайры не расстаются с дробовиком, а купить пневматический армейский револьвер вообще не проблема. Случить что, простые лондонцы вполне способны и сами за себя постоять, не дожидаясь помощи от слабо вооруженной полиции. Однако, пытливый ум подростка не давал мне покоя. Если Скотланд-Ярду не нужны мои изобретения, то, может быть, они найдут свое место в практике частных лиц? Допустим, вы практикующий врач или санитар. Вам нужно быстро успокоить какого-нибудь буйного пациента. Подходите, слегка хлопаете его по плечу, и он падает. Секрет прост. В вашей ладони находится металлическая пластинка, в нужный момент позволяющая нанести мгновенный удар электрическим током. Оставалось лишь придумать, как именно должно функционировать это устройство, чтобы не причинить вреда самому владельцу. А то получится, что тот же доктор по запарке нажмет не ту кнопку и сам получит мощнейший электрический заряд на радость всей клиники умалишенных. «Значит, пойдем самым простым путем», — подумав, я решил обойтись без предварительных чертежей. «В конце концов, маленький разряд еще никому не...» В себя я пришел уже на полу. Старый дворецкий методично похлопывал меня по щекам носком начищенного ботинка. Кажется, меня не слабо шандарахнуло током. «Месье Ренар ждет». «Пожалуйста, одна минута, я...» «Очень ждет», — равнодушно подтвердил он, и у меня пропало малейшее желание спорить. Наоборот, как всякий британец, пользующийся от рождения священным правом свободы выбора совести, веры и слова, я кое-как встал на карачки и по собачьи пополз наверх, сипло выдыхая после каждой пройденной ступеньки. По-моему, я еще слегка искрил на ходу. Старый дворецкий отворачивался от случайных разрядов молний. Месье Ренар, или Ренье, как кому угодно, ожидал меня в гостиной, попивая свой любимый кофе по-бретонски. Не знаю, с чего он решил, будто бы бретонцы смешивают кофе с коньяком в пропорции 1:3. Я не задавал столь неуместного вопроса, да и мой рыжий учитель не спешил, образно выражаясь, раскрывать все карты. «О, Майкл, ты заставляешь меня нервничать». Лис вальяжно развалился в кресле, помахивая хвостом, попивая кофе, и вид у него был абсолютно флегматичный. «Мне послышалось, будто бы в лаборатории громыхнул небольшой взрыв. Ты уверен, что рискованные опыты с электричеством не вредят твоему здоровью?» Я чуть дергающейся походкой шагнул вперед, храбро выпил весь оставшийся кофе по-бретонски и, постучав себе кулаком в грудь, кивнул. «Нет, сэр, они очень даже полезны». Мой наставник, поморщившись, экспериментально ткнул в меня серебряной ложечкой и получил ответный удар током. «Изрядно», — протянул он, вставая и дуя на пальцы. «Наверное, мне стоило предупредить тебя, что Шарль закупил в лабораторию более мощные аккумуляторы. Но я думал, ты и сам разберешься, или, по крайней мере, наденешь резиновые перчатки». «Угу». Меня, между прочим, из собственных ботинок выкинуло, а перчатки вообще к потолку прилипли. С другой стороны, это же эксперимент, и любой результат, положительный или отрицательный, все равно является результатом. «Как я понимаю, поесть ты не успел». «Все равно собирайся. Шарль приготовит тебе бутерброды в дорогу. Через пару минут за нами пришлют кэп». «Хорошо, сэр. Вы говорили взять с собой...» «Нет, ничего не бери. Пока твои изобретения взрывоопасны даже для тебя самого. Отправимся налегке». Я хотел сказать ему, что дубинка с электрошокером вполне безопасна и даже уже прошла полевые испытания. Во-первых, на мне лично. Во-вторых, на восковой кукле мадам Вонг. Поэтому, наверное, не будет большой самонадеянностью с моей стороны тихо сунуть экспериментальный образец во внутренний карман толстого двубортного пиджака под легкий макинтош. Разумеется, без разрешения. Сам Лис одевался несколько более экстравагантно. Он мог позволить себе сочетать классический английский стиль с вольными экспериментами французской моды. К примеру, надевая лиловый жилет под коричневый фраг или остроносые желтые туфли под короткое черное пальто. Ему шли абсолютно все головные уборы. Кепи типа гаврош, пробковые тропические шлемы, русские военные фуражки, французский кивер, британский цилиндр, бюргерский котелок и даже широкополые испанские шляпы и соломенные канотье венецианских гондольеров. Многие считали меня красивым мальчиком, в общепринятом смысле этого слова, но иногда я просто завидовал своему рыжехвостому учителю, обладавшему невероятным талантом быть элегантным абсолютно во всем, не переходя границы и всегда нравиться людям. Женщины сходили от него с ума, и наверняка в его жизни были какие-то бурные сердечные страницы, но, как истинный джентльмен, он никогда не обсуждал это со мной. Я, кстати, никогда не спрашивал. Бабушка научила меня такту. Когда мы вышли из дома, паровой кэп как раз давал приветственный свисток, и нам качнул кудрявым чубом неизменно улыбающийся донец. Лис тоже вежливо кивнул ему, а потом многозначительно приложил палец к губам. Фрэнсис тут же захлопнул лошадиную пасть, сделал круглые глаза и указал копытом вверх. Мой учитель сокрушенно покачал головой, сделал шаг вперед и подтолкнул его копыта еще выше. Рыжий кэбман охнул, на чем их молчаливый диалог естественным образом прекратился. Мы сели к Фрэнсису, заперев за собой дверцу. Даже мне было ясно, что до конца поездки мы не услышим от него ни слова, не то что длинной русской песни, терзающей мой слух. Сам месье Ренар также ехал молча. Рассеянно, полуприкрыв глаза, его губы беззвучно шевелились, словно он проговаривал про себя какую-то речь. И только в конце пути, когда кэп уже практически остановился у освещенного здания Британского музея, он решительно потянулся, зевнул, и лицо его приняло самое сосредоточенное выражение. Он был готов к бою. «Подождешь нас, приятель?» — бросил возница Лис, выходя вслед за мной из кэба. «То просьба или приказ?» «Просьба всего Скотланд-Ярда». «Приказ, стало быть». Рыжий донец почесал в затылке. «Добро же тебе, Лисицын, товарищей подставлять!» «Считай, что ждешь клиента, оплата почасовая. Как понадобишься, тебя позовут». Жеребец угрюмо всхрапнул, подняв воротник плаща, но кэп с места не тронул. Мы же пошли по ступенькам в музей. «Сэр, вы не слишком строги с ним?» «Иногда приходится. Но ваш друг, похоже, немного обиделся. Мужская дружба держится на постоянном выяснении, кто тут главный. Доминантная среда», — сухо ответил он, явно не желая продолжать разговор. Мне продолжало казаться, что в данном случае мой учитель глубоко не прав, но разбираться времени не было. В фойе нас ждали инспектор Хаггард и четверо рослых констеблей. «Добрый вечер, джентльмены», — слегка приподнял цилиндр мистер Лис. «Вижу, я здесь один, представляю, близких к природе. Под вечер погода значительно ухудшилась. Ночью обещают дождь. Хорошо, что мы все еще под надежной крышей, не правда ли?» «Разумеется, да. Действительно, сэр», — вежливо ответили ему. «Инспектор, вы позволите вас на минутку?» «Ренар, у меня нет секретов от моих людей», — спокойно ответил мистер Хаггард. «Говорите как есть, здесь и при всех. Мы имеем право знать, какие опасности подстерегают нас на этой проклятой египетской выставке». «Что ж, вы правы», — рассудительно согласился мой учитель. «Итак, опасности две, на выбор. Умереть от скуки или вывихнуть челюсть в процессе зевания. Если мои умозаключения верны, то беспокоиться стоило бы мне и таким, как я». «То есть только животным?» — приглянулись полицейские. Инспектор кашлянул в кулак, и его подчиненные виновато умолкли. «Не стоит, джентльмены, я не обидчив». В мягком тоне Лиса чувствовалась настолько плохо скрываемая ярость, что все невольно опустили глаза в паркетный пол. «Вы позволите мне пригласить для эксперимента своего друга, то есть близкого к природе?» «Делайте, что считаете нужным, Ренар», — ответил за всех Хаггард. «Располагайте нами». «Мальчик мой, уже бегу, сэр». Буквально через 5 минут, ценой невероятных усилий, мне удалось втолкнуть в фойе упирающегося жеребца. Фрэнсис был крайне смущен, скалил зубы, фыркал горячим паром, стучал копытами, прижимал уши и косил глазами во все стороны. Чувствовалось, что, несмотря на дружбу с Лисицыным, к лондонской полиции он не питал особого доверия. Хотя вроде бы Донец состоял в конском профсоюзе, работал абсолютно легально и проблем с законопорядком не имел. По крайней мере, ранее я о них не слышал. «Что ж, джентльмены, позвольте представить вам моего доброго друга и надежного товарища, кэбмена Фрэнсиса из Новочеркасска». «О, да, мы отлично его знаем», — угрожающе сдвинул брови один из констеблей, и остальные поддержали его согласным возмущением. «А вы наверняка не в курсе, что этот тип 16 раз задерживался за управление кэбом в нетрезвом виде? На него больше полусотни жалоб от пассажиров. А уж о неоплаченных штрафах за парковку и превышение скорости вы намекаете, что я не способен разобраться в выборе друзей? Рискнете это повторить?» Инспектор решительно встал между Лисом и полисменами, стукнув тростью об пол. «Сейчас же прекратить. В конце концов, вы все цивилизованные люди. Более того, облеченные властью и обязанные блюсти честь мундира. До окончания расследования я категорически запрещаю любые препирательства». «Но, сэр, это же тот самый Фрэнсис!» «Любые, сержант!» — рявкнул мистер Хаггард, душа конфликт в зародыше. «А вы, Ренар, черт вас побери, делайте свое дело!» «Прошу за мной, джентльмены!» — вежливо попросил мой учитель. Все повиновались без малейших пререканий. Как я понимаю, вход в здание Британского музея оставался свободным, но выставка египетской коллекции лорда Теккере была закрыта для посетителей. У опечатанного входа стоял полисмен. Увидев нас, он вытянулся и козырнул. «Добрый вечер, сэр. На веренном мне посту ничего подозрительного не случилось, сэр». «Докладывайте», — ограничившись строгим кивком, потребовал инспектор Хаггард. «Посетителей не пропускали, сэр. Журналисты «Вечерний Таймс» пытались задавать вопросы, но я молчал, сэр». «Технический персонал произвел уборку?» — неожиданно спросил мой учитель. «Само собой, сэр», — бросив вопросительный взгляд на начальство, все же ответил констебль. «Четверо уборщиков вышли час назад, сэр. Еще вопросы, сэр?» «Благодарю за службу», — буркнул инспектор. «На сегодня вы свободно отдыхайте, эти джентльмены сменят вас». На месте ушедшего полисмена встали двое из тех, что пришли с нами. Мы же, сняв ленту с печатью, всей разношерстной группой шагнули внутрь уже знакомого мне зала с египетской выставкой. «Мальчик мой, включи свет», — тихо попросил мистер Лис. «Итак, джентльмены, предлагаю всем хорошенечко оглядеться, после чего мы некоторое время посидим в полной темноте». Констебли сразу заняли позицию у входа и окон. Могучий жеребец тихонечко пошел по кругу, обозревая витрины и храня максимально покаянный вид. Инспектор не спеша снял котелок, вытер лоб платочком, шумно высморкался, обошел все витрины, постучав по стеклу пальцами, и вопросительно обернулся. «Что ж, признавайтесь, Ренар, вы ведь наверняка что-то задумали». «Что видите в витринах?» «Ну, это явная латунь, хотя и весьма хорошей работы. Надо бы проверить, и камни». Мой учитель широко улыбнулся, потом вдруг рявкнул. «Фрэнсис! Фу!» Рыжий кэбман в коричневом пальто, с любопытством рассматривающий главный саркофаг, от такого окрика едва не отпрыгнул к дверям. «Старина, это же музейный экспонат! Куда ж ты прешь с нечищенными копытами?» Донец ничего не ответил, но сдвинул брови, явно обидевшись. Обычно крайне тактичный Лис, словно бы и не заметил этого, вновь повернув голову к инспектору. «По факту мы имеем дело с классическим преступлением в замкнутом пространстве. Комната, как видите, обладает всего одним входом-выходом. Окна узкие, рамы крепкие, плюс внешние решетки. К тому же выставка на втором этаже, а учитывая высоту потолка, я бы исключил саму возможность незаметно пробраться сюда снаружи». «Но между тем кто-то подменил золотые украшения на латунь». «Ах, бросьте, как раз это самое простое», — взмахнул хвостом месье Ренар, несколько театрально поклонившись инспектору. «Уверен, вы и сами можете назвать мне имя преступника». Полиция предполагает, что в деле может быть замешан уборщик. Я прав? Браво, инспектор! Конечно, вы правы. Ведь только уборщики заходят сюда навести порядок. Но как именно они это сделали? Витрины заперты. Ключи всегда у сэра Теккере. Стекло очень толстое, а констебль за дверями наверняка бы заметил хоть что-то, поскольку он обязан их обыскивать. К тому же это никак не объясняет наличие страшных звуков, так напугавших бесстрашного сержанта Гавкинса. «Дьявольщина какая-то получается», — угрюмо подтвердил мистер Хаггард. «Наоборот, все до безобразия просто», — коротко вздохнул мой учитель. «Я охотно объясню, но сначала, Майкл, будь добр, выключи электрический свет. Джентльмены, прошу всех ничего не предпринимать, только слушать». Я послушно нажал переключатель на стене. Лис встал рядом, тихо шепнув. «Держись за моей спиной. Когда Фрэнсис бросится на утек, постарайся не попасть ему под копыта. Что, сэр?» Ответа я не получил. Вместо этого потянулись тяжелые минуты ожидания. В почти полной темноте раздавалось лишь напряженное мужское дыхание и сопение. Потом в эту скучную симфонию стали вплетаться другие, незнакомые звуки. На первый взгляд, вроде бы ничего особенного, так какой-то невнятный скрежет или оконных рам. Легкий отзвук чьих-то шагов, потустороннее бормотание, отдаленная древняя мелодия на неизвестном инструменте или нечто подобное в этом роде. Да, но, помнится, и в прошлый раз имело место быть, что никак не помешало нам выспаться. Но вдруг могучий донской жеребец навострил уши, дернулся, попытался прикрыть уши, захрипел и, резко развернувшись с диким ржанием, бросился из зала вон, едва не смяв за дверью двух полисменов. Бешеный стук его копыт гулким эхом раздавался по всему коридору. «Майкл, пресвятой электрод, а что это?» «Включи свет, Майкл», — тихо попросил меня Лис. Я послушно щелкнул выключателем. «Что это было, сэр?» — ошеломленно выдохнул инспектор, обращаясь к моему учителю. «В смысле?» «Я говорю, что это было, уважаемый сэр!» На тон громче повторил мистер Хаггард, и к нему присоединились суровые полисмены. Месье Ренар жестом попросил минуту молчания, аккуратнейше вытащил из ушей две большие ватные пробки и, шагнув вперед, бесстрашно откинул крышку большого саркофага. «Джентльмены, позвольте представить вам хитроумного лорда Теккере, жертву кражи, вора и мошенника по совместительству». Из саркофага на нас насупленно уставился немолодой мужчина в сером халате уборщика. Его холеное лицо в обрамлении жидких волос и пышных бакенбард было искажено гримасой раздражения и брезгливости, а в руках все еще крутилась маленькая музыкальная шкатулка, издававшая, впрочем, какой-то левый шум и скрежет. «Лорд Теккери?» «Инспектор, не ожидал вас встретить здесь». Слегка поклонившись, глава полиции первым пошел в атаку. «Не соблаговолите ли вы сказать, что вы тут делаете?» «Исполняю ваши обязанности», — с отчаянным вызовом откликнулся лорд. «То есть самолично чиню охрану моей же коллекции». «Вы надеялись задержать грабителя?» «Почему бы и нет? Ведь вы, дорогой Хаггард, не только профукали принадлежащие мне египетские драгоценности, но даже не нашли ни одного подозреваемого». «А что у вас в руках, сэр?» «Так, игрушка», — без малейшей тени смущения ответил этот скользкий тип. «Ее собрал один известный механик в Германии. Крутишь ручку, и производимые звуки отпугивают животных. Единственная вещица в своем роде». Инспектор обернулся к Лису. Тот молча кивнул. «Вот, значит, как пострадал мой сержант Гавкинс. Храбрейший парень, беззаветно преданный службе, но он из близких к природе». «Ну, что ж, я рассуждал так же», — нагло ухмыльнулся лорд Теккери. «В конце концов, эти разумные животные получили равные с нами права. Разве не было бы логичным предположить, что кто-либо из них отважится на кражу?» Мистер Хаггард еще раз встретился взглядом с моим учителем и продолжил, не позволяя себя сбить. Позволь себе уточнить, то есть после совершения кражи и подмены золотых экспонатов латунными вы вдруг решили поиграть в сыщика? Инспектор, ваша ирония неуместна. А вы не ответили на мой вопрос. Ваш вопрос бестактен. Прошу простить мою прямолинейность, но спрошу иначе. Если вы узнали о краже только вчера и уже сегодня залегли в столь странную засаду, каким образом мой сержант мог пострадать от вашей машинки 2 дня назад? Я не обязан перед вами отчитываться. Ренар, инспектор Хаггард уступил нить разговора моему наставнику. Тот слегка поклонился всем, кроме лорда Теккерея, и самым спокойным, я бы даже сказал, будничным тоном начал. «Что ж, джентльмены, раз в этом деле была затронута моя честь как частного консультанта Скотланд-Ярда, а также благородное имя инспектора Хаггарда и, что важнее всего, бесценное здоровье нашего общего друга сержанта Гавкинса, мне ничего не оставалось, как, образно выражаясь, засучить рукава. В первую очередь меня заинтересовала сама личность благородного мецената, подарившего Лондону возможность лицезреть его редчайшую коллекцию египетских древностей. За каких-то 2 часа, проведенных в одном пабе с грумом его светлости, я выяснил, что высокородный лорд не платит ему уже 1.5 года. «Это клевета!» — попытался выкрикнуть Теккерей, но слушали не его. «Наш меценат — отчаянный игрок, а потому по уши в долгах», — хладнокровно продолжал мой наставник. «Я поговорил с простым смотрителем выставки, с изумлением узнав, что музейные специалисты даже не осматривали ее, полностью доверившись авторитетному мнению устроителя. Джентльмены, вся эта, так сказать, экспозиция была насквозь лживой с самого начала. Никому не понадобилось выносить никакого золота, поскольку его здесь изначально не было. Лорд Теккерей положил под стекло латунь, будучи в полной уверенности, что это сочтут золотом, ибо просто никому в голову не придет мысль усомниться в слове благородного аристократа. А дальше все просто. Мистический флер, таинственные звуки, похищение драгоценностей коллекции и законное требование компенсации утрат от ни в чем не повинного Скотланд-Ярда. На пару минут повисла напряженная тишина. Потом лорд-мошенник несколько раз медленно с расстановкой хлопнул в ладоши. На его лице блуждала брезгливая улыбка. «О, все это очень интригующе, но, как я понимаю, абсолютно недоказуемо». «Увы», — честно развел лапами месье Ренар. «Тогда я должен кое-что прояснить для вас, джентльмены. Во-первых, все сказанное здесь лишь слова, от которых я откажусь в любой момент, поклявшись своим именем на Библии. Во-вторых, я засужу ваш хваленный Скотланд-Ярд, и вы все равно выплатите мне все до последнего пени. А в-третьих, ах, что-то мне стало скучновато, пожалуй, я пойду домой». Все молчали. Лорд Теккерей развернулся к дверям, сделал вид, что с трудом сдерживает зевоту, и напустился на меня. «С дороги, мальчишка!» «Не берусь судить, руководствуясь каким-либо странным наитием или ментальным же указанием моего наставника, я сунул руку в карман и, вытащив свою экспериментальную полицейскую дубинку, нажал пуск». «Ау-ю-а-а!» Мне было не стыдно за свой труд. Все сработало как надо. Игла вонзилась лорду Теккерею прямо туда, куда он, видимо, меньше всего рассчитывал ее получить. Ну, то есть я стрелял от бедра, низко, на уровне своего роста, особенно не целясь, и... Ньютона шестикрылый, надеюсь, что у лорда Теккерея уже есть дети. Потому что в противном случае, судя по его пронзительному писку и явному звуку треска скорлупы, мы услышали достаточно, чтобы опротестовать любой иск в адрес полиции, уверенно оповестил инспектор Хаггард. Ренар, с меня причитается. Если речь о деньгах, то переведите их на сливки для нашего всеми любимого сержанта. Под суровые мужские аплодисменты скромно закончил Лис. И только на следующий день, после завтрака и прочтения утренней «Таймс», он снизошел до хоть каких-то объяснений. По правде говоря, с нашим братом-аристократом всегда надо держать ухо востро. Стринат Теккерей известен на весь Лондон своим нездоровым пристрастием к карточной игре. Он завсегдатый 4 клубов. Его имущество дважды описывали за долги. Он промотал практически все состояние своей некрасивой жены, но тем не менее, наша полиция всегда готова закрыть глаза на действия человека, принадлежащего к высшему свету и имеющего связи. Если бы он потребовал деньги у страховой компании, уверяю тебя, мальчик мой, ему бы все сошло с рук. Но он имел глупость или дерзость обвинить во всем Скотланд-Ярд, понимающе кивнул я, берясь за электрическое автоперо. «Скорее все-таки глупость», — согласился со мной Лис. По его знаку старый дворецкий подал вторую чашку кофе по-бретонски. Считается, что по правилам в этот напиток должен входить крепкий черный кофе, 2 ложечки сахара и классический бренди. Но месье Ренар предпочитал добавлять французский коньяк. Взбешенный Хагерт, у которого в подобных ситуациях связаны руки, лично попросил меня разобраться с этим делом. Второй ошибкой лорда-мошенника стало упоминание моего имени в контексте интервью, данного его светлостью прессе. В первый же наш приход на выставку я сразу понял, что большая часть экспонатов – фальшивки. И да, меня также очень заинтересовал саркофаг, хотя бы потому, что от него буквально несло специями. «Благовониями», – поправил я. «Нет, в том-то и дело, что именно специями». Твердо поправил мой учитель. Запах карри и черного перца способен отбить нюх на неделю у любой собаки. То есть сержант Гавкинс подвергся двойному удару. Он получил шок для обоняния, а вслед за этим убойную дозу режущих слух звуков. Они почти не улавливаются слухом человека, но любого из близких к природе способны довести едва ли не до помешательства. Что мне и пришлось продемонстрировать на бедняге Фрэнсисе. А лег я, просто заткнув уши перчатками. «Сэр, вы знали о звуках, а кэбмен на вас сильно обиделся. Мы помиримся, у русских отходчивая душа», — без особой уверенности решил месье Ренар. «В крайнем случае я честно позволю ему от души дать мне копытом по морде, и мы будем квиты». Возвращаясь к теме нашего разговора, мне категорически важно было присутствие инспектора и свидетелей, а тот факт, что лорд Теккерей мог свободно входить и выходить, лишь накинув на себя халат уборщика, не вызывал сомнений даже у тебя, верно? Сэр, я лишь предполагал, поскольку никаких иных возможностей проникнуть в охраняемое помещение у преступника не было, остается признать, что он находился в этой комнате изначально. Метод бритвы Аккама. Мы отсекаем все невозможное, а оставшееся и будет истиной. Единственное, чего мы точно не могли гарантировать, так это факт наказания злодея. Но разве лорд Теккерей останется на свободе? Само собой, искренне удивился Лис, и он даже не предстанет перед судом, ведь у него такие связи. Это несправедливо, сдвинув брови, надулся я. Зато полностью соответствует традициям нашей всеми любимой Великобритании, наставительно поднял палец мой рыжий наставник. Я понимал, что единственная возможность преподать ему урок лежит вне правового поля, поэтому и позволил тебе взять свое изобретение. Так вы знали? Майкл, мальчик мой, само собой. Я просто обязан знать все, что происходит у меня в доме. К тому же у тебя оттопыривался нагрудный карман, и ты порой излишне пылок. Что мне было на руку? «Но почему Шарль?» — перебил он меня. «Да, месье», — глухо ответил дворецкий. «Телеграмма из Скотланд-Ярда пришла еще 2 часа назад. Они хотят закупить 5 таких экспериментальных дубинок, просто на пробу, но платят щедро». Я не поверил своим ушам. Пресвятой электрод Аквинский, неужели у меня есть заказ? Не было другого шанса продемонстрировать инспектору твое изобретение в условиях, максимально приближенных к боевым, зевнул мой учитель, салютуя мне чашкой кофе. В конце концов, это не худшее развитие сюжета. Ты уже придумал, как назвать свой электрошокер? Коварный лис. Почему нет? Мне нравится. Маленький льстец.